Глава 19. Когда мы с Алланом добрались до нашей комнаты и едва успели привести себя в порядок, как раздался тихий стук в дверь. Открыв ее, я увидел Алию с объемистым рюкзаком. С победоносным видом она подошла к маленькому столику и начала выкладывать на него еду. Я только покачал головой. Чего тут только не было. Вяленое мясо, копченая рыба, колбаса, сыр, хлеб. И завершал это гастрономическое изобилие кувшин с какой-то шипучей жидкостью. «Ого!» — только и смог произнести Алан. «Откуда такое богатство?» — поинтересовался я, доставая кружки и разливая оказавшийся в кувшине сидр. «Неважно», — улыбнулась девушка. «Я угощаю». Ну, от угощения я никогда не отказывался. К тому же изрядно проголодался. В общем, мы втроем набросились на еду. «Спасибо, красавица», — поблагодарил я довольную Алию, когда трапеза была закончена. «Ага, спасибо», — поддержал меня Алан. «Очень вкусно». «Пожалуйста». «Завтра продолжим занятие?» — спросила меня девчонка. «Давай завтра сделаем перерыв», — предложил я. «Заодно улягутся у тебя новые знания, да и отдохнуть надо. Тем более ты и так делаешь огромные успехи». «Но я не устала и...» К моему изумлению, девушка вдруг прервала фразу и, посмотрев на меня, кивнула. «Тогда послезавтра?» «Давай послезавтра», — кивнул я. «Надо же, совсем другим человеком стало». Мы еще немного поболтали, допив кувшин, после чего Алия нас покинула, а мы завалились спать. Утро встретило нас хмурым небом, затянутым тучами. Дождя не было, но думаю, что за этим дело не станет. Настроение у меня соответствовало погоде, да к тому же на завтраке принцесса вновь начала меня пытать, где я был. Вот почему Келия ни слова Алану не говорит, и наши голубки просто мирно шепчутся. Я же говорил, что учу Алию. Еще раз напомнил я ей наш вчерашний разговор. То есть, ты... серьезно? На меня смотрели удивленные голубые глаза. «А ты подумала, что я тебя обманываю?» — улыбнулся я. «А мне это зачем?» «Нам надо поговорить», — вновь произнесла девушка. «Сегодня». «Давай поговорим. После ужина у Анакима». «Хорошо». На этом меле он успокоился, и я хотел уже заняться едой, но тут в дело включилась Алия, которая, по-моему, специально провоцировала принцессу. Честно признаюсь, мне вся эта ситуация начала надоедать. Действительно, пора поговорить сначала с Мелиан, а потом с Красноволосой. Приняв это решение, я закончил завтрак, игнорируя эту возню вокруг своей персоны. Когда мы всей толпой вышли из столовой, ко мне подошел местный служитель и сообщил, что меня вызывает к ректору. Что ж, отлично. Если это и не по поводу самозванца, я точно подниму этот вопрос. Предупредив друзей, я отправился за служителем. Открыв дверь в кабинет, я к своей радости увидел ректора, а не еще одного представителя рода Сорендар. А то в последнее время красноволосые как будто бы оккупировали кабинет бедного ректора, то и дело выгоняя бедолагу на улицу. Увидев меня, Грейдир нахмурился и указал пальцем на стул, приглашая меня на него сесть. Собственно, так я и поступил. «Так, вы, наконец, решили допросить самозванца?» — задал я интересующий меня вопрос. «Мы поговорим об этом, но сначала я хотел прояснить один вопрос. Он касается твоего друга Алана». Ректор внимательно посмотрел на меня. «Да, конечно», — кивнул я. «Ко мне приходил граф Мокел Лэмберт. Знаешь такого?» «Да как же не знать», — фыркнул я. «Вы спасли его дочь Келию», — уточнил ректор. «Ага», — нахмурился я. «А в благодарность он предложил нам переночевать в каком-то свинарнике и дал денег, как нищим попрошайкам». «Ну, неудивительно», — улыбнулся ректор. «Я знаю Мокела давно. Он не любит тратить деньги». «А что по поводу Алана? Граф заявил, что твой друг домогается Келию, проходу не дает». «Ему просто не нравится, что девушка общается с Аланом», — пояснил я. «Он же простолюдин. Но, поверьте, там чувства взаимно». «Ясно», — кивнул тот, явно что-то для себя решив. «Твой друг может быть спокоен. Я еще раз поговорю с графом». «Благодарю вас. А теперь перейдем к самозванцу. Ты просишь задержать его и допросить. Мы можем это сделать. однако только в том случае, если ты поможешь нам в ответ. Кому вам и что вы от меня хотите, уточнил я. Я говорю про весь корпус Меридиан. И чем же может вам помочь бедный студент, хмыкнул я. Не скромничай, Рагнар, строго произнес ректор. Дело в том, что твой самозванец явно действует не один. У меня и моих коллег есть подозрение, что в Академии Меридиан действуют шпионы. Самозванцу, скорее всего, кто-то помогает. И эти кто-то, вероятнее всего, члены корпуса Меридиан. Это печально, не стал спорить с ним я. Но что вы от меня хотите в данной ситуации? Ты, Ирос, должен сделать так, чтобы самозванец подумал, что ты настоящий Ирос Валенштайн. Ректор улыбнулся краем рта. А вот мне было не до смеха. Этот старик что, вообще из ума выжил? Я, по его мнению, должен сдаться похитителям моей семьи просто так? Моей целью было узнать, где находятся брат и сестра, при этом не выдав своей личности. А тут мне предлагают совершить самоубийство? Ну уж нет. Я не буду этого делать. С какой стати вообще мне выдавать себя? Не понимаю, зачем вам это нужно. Когда ты сделаешь, как я сказал, вероятнее всего, шпионы среди меридиан попытаются тебя схватить. Вот тогда мы их и прихлопнем. Но они в любом случае успеют сообщить своему начальству, кто такой настоящий Ирос Валенштайн. Так что этот план мне не подходит, категорично заметил я. А что, если я скажу, что после выполнения нашего плана и захвата самозванца, те, кто похитили твою сестру и брата, будут уверены в том, что ты не являешься Иросом Валенштайном, посмотрел на меня ректор, расплываясь в улыбке. Это каким таким образом так произойдет? Пришел я в недоумение. Чего-то я совсем запутался. Смотри, ректор вновь улыбнулся. Дело в том, что не так давно погиб маг, являющийся членом корпуса Меридиан. Он был примерно твоего возраста, находился на ступени адепта и владел искусством, ориентированным на магию воздуха. Задача этого мага была совершение диверсий. Мы же обставим все так, что это ты станешь тем погибшим. Как будто твою смерть сфабриковали для выполнения секретной миссии по захвату шпионов. Ну а когда мы схватим шпионов и самозванца, то устроим им допрос с пристрастием и вызнаем, где твои родственники. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. План был хорош. Во-первых, я узнаю, где моя семья. Во-вторых, сразу отпадает подозрение на мой счет. Что тут сказать? Ректор меня смог удивить. Хорошо, я согласен, кивнул я головой. И что конкретно от меня требуется? Скоро состоится традиционная вечеринка, посвященная началу учебного года. Твоя задача — сделать вид, что ты выпил лишнего, и сделать так, чтобы самозванец посчитал, что ты настоящий Ирос Валенштайн. Нужно было еще подумать. Что рассказывать этому лже Иросу? Однако суть я уловил. Я вас понял. Когда будет вечеринка? Через 5 дней. Она будет проходить в столовой, и присутствие на ней обязательно для всех учеников. Понял. Тогда, раз мы все обсудили, ты можешь идти, — улыбнулся мне ректор. После вечеринки сразу сообщи мне, да и вообще, если что-то почувствуешь, сообщай. За тобой будут приглядывать, но мы не вездесущи, сам понимаешь. Так что будь осторожен. Я кивнул и, попрощавшись с ректором, покинул кабинет. На первый урок я слегка опоздал, но, учитывая, что это была география, я незаметно проскользнул в аудиторию. Морис Гелдон меня и не заметил, увлеченно рассказывая о реках нашего материка. «Ну как?» — поинтересовался у меня шепотом Алан. «Все нормально», — успокоил я его, — «потом расскажу». Но рассказать я ему не успел, так как следующий урок был по боевой магии. Как и обычно, мы пришли на арену, где нас уже ждал Рен. Но когда наш преподаватель заговорил, нас ждал большой сюрприз. «Сегодня у нас будет особенное занятие. Мы будем практиковаться в убийстве монстров», — вдруг заявил он. Над ареной повисла тишина. На этот раз не только простолюдины были удивлены, но учителя все смотрели с изумлением. «Он серьезно?» — прошептала стоящая рядом со мной Алия. «Извините, учитель. Ого, это Балфур? А разве так можно? У нас всего вторая неделя учебы». «И разве подобное не слишком опасно?» — поддержала его черноволосая девушка, явно из аристократов. «Эти монстры крайне слабы, так что вам ничего не угрожает», — заверил Насрен. «Если что, я буду с вами. А практика с реальными противниками — это важнейшая часть обучения». Я мысленно хмыкнул. «С ним, конечно, не поспоришь, но тащить такую толпу, едва умеющих создавать по 2-3 плетения на монстров, это реально странно. Но учитель есть учитель, тут, как говорится, возражать бесполезно». «Еще вопросы будут?» — усмехнулся маг, оглядев притихшую толпу студентов. «Отлично. Тогда идите за мной». После этих слов Рен повел всех нас к выходу из крепости. У ворот я увидел охрану. Трое, все на продвинутой ступени. Они явно напряглись, увидев толпу, идущую к ним, но, разглядев Рена и перекинувшись с ним парой фраз, успокоились и просто проводили нас взглядами. Наш отряд повернул налево, в сторону виднеющегося леса. Я не заметил, как рядом со мной оказался Анаким и Мелиан. «Мне кажется, он не прав», — заметил принц, покосившись на явно чем-то недовольную принцессу. «Он настолько уверен в своих силах? Аристократы, может, и справятся, но тут простолюдины, большинство из которых не так давно начали нормально изучать магию». «Чего же ты ему этого не сказал?» «Этому Рену», — заметила принцесса. «И меня зачем остановил?» «Учитель есть учитель», — поддержал я Анакима. «Ты с ним спорить собиралась? Не уверен, что это правильно». «А это, по-твоему, правильно?» — махнула рукой Мелиан на идущих вместе с нами студентов. «Не переживайте, ваше высочество», — ехидно заметила Алия. «Мы поможем, если что-то у вас пойдет не так. Это долг любого жителя Аспии». «Это что может у меня пойти не так?» — подозрительно осведомилась у нее принцесса. «Не знаю», — пожала плечами красноволосая. «Вот дойдем там и посмотрим». Анаким слегка растерянно посмотрел на меня, на что я лишь пожал плечами. «А что, пусть спикируется, в дороге так веселее». «А что ты думаешь, Рагнар?» — внезапно спросила Алия, и я почувствовал, как все взгляды остановились на мне. «Я думаю, что это не совсем правильно», — честно ответил я. «По мне так неоправданный риск, тут я согласен с Анакимом». «Ты что, боишься?» — удивленно осведомилась наследница рода Сырендар. «Не боятся только глупцы», — сообщил я ей прописную истину. «Человек, не ведающий страха, никогда не сможет здраво оценить обстановку перед боем и свои силы. Странно, что ты этого не знаешь». «Пф», — фыркнула Алия, которая, похоже, опять начала входить в образ ехидной стервы. «Ничего, пусть развлекается». «Ну, ты точно их одной левой положишь», — вставила Мелиан, вызывающе глядя на нее. «Ой, зря ты, принцесса, не знаешь, с кем связываешься». В общем, весь остальной путь прошел в словесной дуэли между Алией и Мелиан. И надо признать, что принцесса весьма бойко отвечала на подколки моей ученицы, чем приятно удивила. Анаким же и Алан с видимым удовольствием наблюдали за развернувшимся перед ними представлением. Развлекаясь подобным образом, мы вошли в лес, и некоторое время, попетляв между деревьев, которые постепенно все теснее и теснее смыкали свои ряды, оказались на большой поляне, где расположилось несколько больших каменистых холмов с круглыми неровными дырами, служившими входом. «Ребята», — произнес Рен, когда мы остановились, «выстраиваемся в шеренгу так, чтобы вы не мешали друг другу. Ставим перед собой щиты Инеаля. Если видите, что ваш сосед зазевался, то помогите ему. Мы все должны работать вместе. Сейчас я выманю ваших будущих противников, приготовьтесь. И помните, я с вами. Все эти монстры вполне вам по силам. Если что, на всякий случай, с нами 2 лекаря». Он кивнул в сторону 2 неприметных мужчин, которые стояли за спинами студентов в тени деревьев. Надо же, а я даже их не заметил. Ну, хоть это наш учитель предусмотрел. Мы выстроились в неровную шеренгу, я мысленно улыбнулся. Рядом со мной оказался не только Алан и, естественно, Алия, но и принц с принцессой. Соответственно, и остальные аристократы решили расположиться рядом с королевскими отпрысками. Но тут уже вмешался учитель, я его понимал. Более опытных учеников нужно было распределить по всей шеренге равномерно. Но, к моему удивлению, Анакиму, его сестре и красноволосой он не сказал ни слова. Самозванца, который вновь заинтересованно следил за мной, он поставил недалеко от нас, а всех остальных аристократов распределил по всей шеренге. Кстати, мы оказались практически с краю, на левом фланге. «Жаль, что Келии нет», — вздохнул Алан, я лишь покачал головой, решив оставить эти слова без внимания. Тем временем Рен, осведомившись у студентов, готовы ли они, и получив в ответ неуверенный хор подтверждающих это голосов, создал огненный шар и метнул в один из входов. Раздался глухой взрыв, и следом за этим я чуть не оглох от пронзительного, возмущенного визга, после чего из дыры начали появляться наши противники. Невысокие, человекоподобные зубастые монстры с уродливыми лысыми головами и какими-то карикатурно тонкими конечностями скапливались перед входом. Я чувствовал на себе их взгляды, которые буквально обжигали, столько злобы и жажды крови было в них. Да это же уже знакомые мне твари. Я узнал их. Именно они напали на нас, когда мы подъезжали к Мирфолку. Ничего особенного они собой не представляли, но если их будет много, то это может стать серьезной проблемой. Но пока Рен был прав. На первый взгляд из пещеры выбралась пара десятков особей. В основном все на начальной стадии, несколько на стадии ученика. И вот твари устремились к нам. Перед учениками появились щиты Инеалия, и по команде учителя, который сам расположился в центре шеренги недалеко от нас, внимательно наблюдая за происходящим, в атакующих полетели плетения. Я тоже присоединился ко всем, начав отправлять воздушные кулаки в приближающихся монстров. Вот один из нападавших провалился в землю, а следом в него ударила молния Мелиан. Вот Анаким опалил ноги монстра, и тот визжа покатился по траве, чтобы попасть под воздушный кулак уже Алии. В общем, мы расстреливали нападающих, как в тире. Просто избиение. Ни один из монстров не подобрался даже хотя бы на десяток метров к нам. Что ж, пока учитель оказался прав. Вскоре все нападавшие были мертвы. «Отлично», — заявил довольный Рен. «Сейчас мы вызовем еще одну волну монстров, и можно будет заканчивать урок». Но он не успел повторить свой трюк с огненным шаром. Внезапно раздался визг, и на этот раз он шел явно не из одной и не из десяти глоток. А следом за этим сразу из трех круглых дыр входов начали высыпать монстры. Я увидел, как учитель побледнел. Присмотревшись, я почувствовал, что меня начинает охватывать страх. Перед пещерами уже набралась как минимум сотня тварей, среди которых я видел даже адептов.